едет авто, снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь наша неприкаянная любовь, раненый зверь. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, тысяч лет намыкать поровну мне и тебе. Все, что не склевали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего и с окриком слазь сердцем богача с умою нищего плюхнуться в грязь. Скрип колеса, скрип колеса, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса.